представление о смерти на Дальнем Востоке. Если исходить из убеждения в том, что идея кармы и душепереселения, латинская реинкарнация, греческая метампсихоз, является универсальной, то, конечно, странно слышать христиан, которые отрекаются от нее и тем самым противопоставляют себя всему человечеству и всей истории. Но действительно ли христиане такие выродки? Если мы обнаружим, что и в самом деле люди, хранящие Библию, никогда не признавали переселение душ, будет ли это их неприятие кармизма чем-то уникальным, беспримерно скандальным верованием, которое изолирует их от всего остального человечества? Если все окрестные народы и предшествовавшие религиозные традиции веровали в реинкарнацию, то, в общем-то, естественно предположить, что эта идея могла так или иначе сказаться и в христианстве. А если в религиях Древнего Востока не было идеи реинкарнации? В таком случае неприятие христианами идеи кармы уже не покажется чем-то слишком скандальным. Можно будет предположить, что в этом вопросе христиане продолжают традицию, присущую более древним культурам Ближнего Востока. Итак, ради того, чтобы подготовить теософов к самой неприятной для них неожиданности, то есть к демонстрации негативного библейского отношения к реинкарнации, начнем наш разговор об отношении христианства в идее метампсихоза издалека. Начнем об Ова, с Древнего Востока. Присмотримся к тем танатологическим представлениям. Танатология от греческого «танатос» – смерть, учение о смерти, которые были распространены на Ближнем Востоке. Согласно теософскому мнению, в Египте прежде чем где-либо появилось и оттуда уже перешло и распространялось у других народов учение о душепереселении. Царева, учение метампсихоза, переселение душ, сборник, страница 10. В самом деле, о теории реинкарнации у египтян рассказывает Геродот. Во II веке по Рождеству Христову египетский христианский писатель Климент Александрийский говорил о чисто национальном происхождении реинкарнационных мнений своих языческих соотечественников. Страматы, том 6, глава 4. В египетской книге мертвых есть множество глав, называющихся «О перевоплощении в...» Душепереселение признается герметической литературой, распространявшейся из Египта в позднеантичный период. И, однако, всех этих свидетельств недостаточно для того, чтобы обосновать теософский тезис. Да, в книге мертвых есть главы с названиями, столь радующими сердца сторонников реинкарнации. Глава о перевоплощении в лотос, глава о перевоплощении в правителя верховных принцев, глава о перевоплощении в божественного сокола и так далее. Но в них не идет речь о том, что человек рождается в новом теле, снова вернувшись в земной мир. Нет, это заклинание, уверяющее духов, богов и демонов в том, что умерший человек преобразился в одного из богов, что он стал обоготворен, что его нужно принять как своего в царстве вечности. Это формула новой идентичности человека, которую он обретает, надеется обрести в мире богов. Примечание. К сожалению, не поняв мистериального характера этих глав, Милославский воспринял их, а скорее всего просто их название, слишком буквально. Книга мертвых состоит из двух частей, из которых первая и самая краткая носит, по убеждению египтологов, несомненные следы глубокой древности, а вторая, довольно длинная, выдает свое позднейшее происхождение. Первое вовсе не содержит идеи душепереселения, а только обыкновенное и простое представление о странствованиях души в царстве теней. Напротив, в основе второй лежит учение о душепереселении как очистительном процессе. С другой стороны, позднее происхождение и развитие этого учения у египтян находит свое сильное подтверждение в одном историческом факте. Именно финикийское религиозное миросозерцание представляет почти полное сродство и сходство с египетским, потому что финикийцы долгое время жили в Нижнем Египте, но в нем не открыто ни малейших признаков идеи о душепереселении. Это отсутствие у финикийцев учения о душепереселении дает возможность приблизительно определить время его развития у египтян. Вероятно, оно возникло уже после того, как было уничтожено господство финикийцев в Нижнем Египте.

вымышленный автор теософского учения, излагаемого в нескольких книгах, главные из которых должны быть отнесены к середине III века по Рождеству Христову. Книги написаны прямо на греческом языке, а не переведены с египетского, как видно, из встречающейся игры греческими словами. Философское содержание герметизма представляет преимущественно сочетание стоических и платонических элементов, как у Филона, влияние которого тут заметно. Соловьев, Гермес Трисмегист, энциклопедический словарь, том 13, издание Брагауза и Ефрона, страница 293-296. Восприняв герметический корпус как действительно древний и, собственно, египетский памятник, теософы просто не учли общей особенности философии эллинизма, ее наклонность к анонимности, к авторской мистификации. Истина, оптимистически возвещенная рационализмом классики в эпоху эллинизма, обернулась сокровенной тайной, недоступной для разумения обыкновенного смертного. Реальное философское авторство уже не внушает доверия, воспринимается как человеческое, слишком человеческое. Отсюда соблазн переадресовать авторство, подменить его псевдоавторством, приписать выдвигаемую доктрину или письменное сочинение какому-нибудь авторитетному и уже освященному веками имени. Все попытки связать герметические сочинения с каким-либо реальным лицом не увенчались успехом. Вряд ли это были греки. Сомневаться в этом вынуждает низкий языковой и ментальный уровень герметических писаний. На фоне эллинской эстетики мысли и слова герметические творения выглядят какой-то литературной партизанщиной. Семушкин. Литературный корпус греко-египетского философского синкретизма. Человек как философская проблема. Страница 95 и 103-104. Итак, от наличия различных вариантов идеи душепереселения в герметических трактатах нельзя заключать к тому, что это верование было присуще автохтонной религии Египта. Сообщение же Климента о том, что египтяне сами создали теорию переселения душ, надо рассматривать в общем контексте его мысли. Один из основных приемов его апологии библейской веры – это обличение несамостоятельности греческой философии. Его задача не рассказать нечто положительное о религии египтян, но высказать нечто критическое о философии греков. Он полагает, что греки много заимствовали от презираемых ими евреев. И в этом контексте он напоминает им о том, что сами греческие философы утверждали, что идею душепереселения они взяли у египтян. Примечание. Эллинскими учеными именно у нас заимствованы славнейшие из их учений. Подобное же заимствование они сделали и у других варварских наций. Особенно много было заимствовано от египтян. Важнейшим из их заимствований состоит учение о душепереселении. У египтян действительно было целое учение чисто национального происхождения о сем предмете. Страматы, том 6, страница 4. Конец примечания. Неоспоримым фактом является то, что греки именно так и считали. Но правильно ли они поняли египтян? И даже если они слышали от египтян рассказ не о мистериях, а именно о перевоплощениях, то кто были эти их египетские собеседники? Возможно, что в тот период, когда греческие философы начали посещать Египет, там уже появилась интеллектуально-столичная мода на индийские пряности. Античное Средиземноморье, несомненно, было знакомо, хотя и весьма поверхностно, с Индией, брамины которой в античной литературе получили имя гимнософистов. Но и тогда не было в Египте религии перевоплощения. Была лишь мода среди интеллектуальных кругов. Нельзя же на основании того неоспоримого факта, что Блаватская и Рерихи родом из России, сказать, что в начале XX века религией России была теософия, или что русские монахи и богословы хранили тайну перевоплощения и законы кармы. Но суждения греков о Египте не должны закрывать от нас тот факт, что ни один из древних памятников египетской истории не указывает на присутствие идеи реинкарнации в египетской религии. Зубов. Воскресение или развоплощение. Континент номер 74, а также приложение о перевоплощении. В книге отца Александра Меня

В языческие времена иранцы, очевидно, считали, подобно индоарийцам ведической эпохи, что всякая блаженная душа, достигнув рая, соединится со своим воскресшим телом, чтобы снова вести счастливую жизнь, полную чувственных ощущений. Зороастр учил, что души праведных должны ожидать этого высшего блаженства до момента фрашигир, чудоделания, когда они получат будущее тело, а земля отдаст кости своих умерших. Ясно. Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи. Страница 39. Конечно, это будет преображенное тело. Оно не пострадает от прикосновения потока раскаленного металла, в который превратятся горы. Позднее зороастрийцы усвоили идею разных путей. Праведников ждет вечная радость в сонмах небесных язытов. Грешников ждут вечные муки в преисподней. Кстати, по верованию зороастрийцев-огнепоклонников, страшная казнь ждет тех, кто сжигает тела. Те, кто бросил труп в огонь, казнятся как осквернители божества. Смотри Рак. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. Зороастризм. Страница 296, 301 и 357, 367. Для людей, совмещавших добрые и злые дела, возможен выход из мук чистилища, но не назад на землю, а в рай. Перевоплощения в другие тела здесь нет. Да и в самой Индии наиболее авторитетные и древние религиозные системы также не знали ничего о реинкарнации. Смотри Франк, учение о переселении душ. Христианство и индуизм. Страница 10. А также Зубов, победа над последним врагом. Богословский вестник. Вопреки уверению Блаватской в том, что идея кармы и перевоплощения составляют основу морали во всех древних святых писаниях Востока. Блаватская. Перевоплощение. Переселение душ. Страница 407. Веды, они начинают складываться в 16-15 веках до Рождества Христова, не знают о перевоплощениях. Лишь спустя тысячелетия доктрина реинкарнации появляется в Упанишадах. 7-5 век до Рождества Христова. Но там она и называется знанием, которое не пребывало ни с одним брахманом. Брихадарняка Упанишада. Причем индусам эта идея не показалась очень уж радостной. Именно с переходом к идее переселения в индийской культуре воцарился чуждый ведам пессимизм. Смотри Кожевников. Буддизм в сравнении с христианством. Страницы 190-191. Все индийские философские и религиозные системы начали искать путь избавления от колеса сансары. Начали предлагать средства для устранения дальнейших перевоплощений. Приняв доктрину переселения, Индия немедленно начала искать того, кто имел бы власть сказать, подобно Христу, «Верующий в меня не увидит смерти вовек». И греческая религия не знает переселения душ. Еврипид заставляет Тесея, узнавшего о смерти любимой им Федры, воскликнуть «Горе, горе мне!» «Знать давно, давно пращур мой грехом запятнал мой род. Грех слезами тот омываю я». Человек, верящий в карму и реинкарнацию, сказал бы, наверное, иначе. У некоторых из греческих философов есть реинкарнационные мотивы. Но не в эллинской религии, ничего хорошего не ожидающей от жизни за гробом. Олимп для богов, для людей аид, где мертвые только тени отшедших, лишенные чувства, безжизненно реют. Одиссея. Одиссей, проникнув в аид, приветствует душу Ахиллеса как царя мертвых и слышит в ответ: «Лучше бы хотел я живой, как поденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать». Одиссея. В ящике Пандоры осталась только надежда. Не улетела наружу, успела захлопнуть в Пандора крышку сосуда, по воле иго державного Зевса. Тысячи же бед, улетевших между нами, блуждают повсюду, ибо исполнена ими земля, исполнено небо. Гесиод. Труды и дни. Примечание. Упоминание в связи с посмертной судьбой Менелая Елисейских полей, где протекают светло-беспечальные дни человека. Одиссея, том 4, страница 561.

номер 24, страница 257. Сопоставление Федоровской утопии и православия смотри в статье священника Георгия Флоровского. Проект мнимого дела. Современные записки. Номер 59. Републикация, культура и свобода. Номер 1, 2. Конец примечания. Точно так же та роль, которая приписывается Пифагору в распространении реинкарнационных идей в Греции, означает именно, что эти идеи были вполне чужды предшествовавшей греческой традиции. Пифагор никак не был голосом греческой религиозной традиции, и поэтому древняя эллинская литература знает немало язвительных стрел в адрес Пифагора, в том числе и по поводу его доктрины метапсихоза. Диоген Лаэртский пишет об этом так. «Величавость Пифагора не упускает случая задеть и Тимон в Силах, где пишет так. А Пифагор, преклоняясь к волхвам, болтающим бредни, ищет людей уловлять величавых речей, говоритель». В том, что Пифагор в иное время был иными людьми, свидетельствует и Ксенофан. Как-то в пути увидев, что кто-то щенка обижает, он, пожалевший щенка, молвил такие слова. «Полно бить, перестань! Живет в нем душа дорогого друга. По вою щенка я ее разом признал». Так пишет Ксенофан. Насмехается над Пифагором и Кратин. Едва завидев человека пришлого, тотчас к нему пристанут с переспросами, чтоб сбился бедный с толку и запутался в противоречиях, сходствах, заключениях, потоплен в бездне мудрости блуждающей. Диоген Лаэртский. И, кстати, стоит напомнить редко воспроизводимое продолжение знаменитой фразы Гераклита. «Многознание уму не научает, а не то научило бы Гесиода и Пифагора». Диоген Лаэртский. Судить по Пифагору об эллинской религии все равно, что принимать за русское православие книги русских масонов, например, Блаватской. Примечание. Зелинский назвал пифагорейский орден настоящей масонией. Зелинский – древнегреческая религия. Страница 88. Масонский диплом Блаватской опубликован в издании ее писем. Блаватская – письма. Страница 45-46. Конец примечания. Ни народная религия, ни мир философов не были единодушны в принятии идеи душепереселения. Как верно заметил Ориген, платонник, верующий в сказания о переселениях души из одного тела в другое, допускает глупость с точки зрения стоиков, перипатетиков и эпикурейцев, которые вышучивают все эти разглагольствования Платона. Против Цельса. К огорчению теософов, желающих унифицировать все религии, даже в древнегреческой религиозности догматической определенности тут, в вопросе посмертии, не было. Различные воззрения, плоды религиозного сознания, различных последовательных эпох уживались рядом. Душа переживает тело. Это признано. Но как? Она витает незримо участливым духом в доме своих потомков. Она живет поблизости своего тела в гробнице, где и следует ухаживать за ней, но навещает свой прежний дом в праздник Анфистерий. Она вместе с другими душами живет в общей для всех призрачной обители Аида, представляемой либо на Крайнем Западе, за океаном, либо под землей. Зелинский. Древнегреческая религия. Страница 83. В общем, греческая религиозность не умещается в рамки теософских верований. Наконец, прежде чем перейти к рассмотрению верований древнего Израиля, обратим внимание на еще одну религиозную традицию, которая хотя и возникла в поздние времена, но оказала огромное влияние на судьбы мира. Это ислам. Предположим, что христианские догматики блокировали течение древнего и общечеловеческого предания о душепереселениях, но в таком случае оно должно было найти себе выход в религии свободных кочевников. Однако, к разочарованию теософов, и ислам оказывается за рамками провозглашенного ими общерелигиозного синтеза на базе кармически-реинкарнационных идей. Коран ясно отвергает возможность перевоплощения и возврата на землю. А когда придет к одному из них смерть, он скажет: «Господи, верни меня в этот мир. Может быть, я сделаю благое в том, что оставил». Так нет, это слово, которое он говорит, а за ними преграда до того дня, как они будут воскрешены. Коран. Подробнее смотри Исматуллин, Крюкова, смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. Итак, фон, на котором раздается проповедь пророков, а позднее и Христа, вне реинкарнационный. Конечно, новый учитель мог примкнуть к какой-либо недавно появившейся мистико-философской группе типа пифагорейцев и возвестить реинкарнацию. Но если бы он остался верен древнейшим ожиданиям и возвестил бы, что человек создан для телесного бессмертия, потерянного им во грехе, это не было бы слишком шокирующе. Это означало бы пришествие того, кого ожидают все народы, за исключением некоторых философов. Но прежде чем обратимся к возвещению Нового Завета, присмотримся к Завету Ветхому.